Вась Васич не давал ему заснуть. Не потому, что был извергом, а потому, что считал, что в жизни важно не перебить аппетит закусками, не перебить удовольствие от футбола, поругавшись с женой. Сон перебить тоже вредно. Сейчас Егор покуняет, а потом дома не заснет толком. А если мужик не спит заслуженно, то ему добрые домочадцы тут же найдут 320 дел, и про отдых придется забыть. Егор, в свою очередь, считал, что разговоры про медицинское – малая плата за то, что Вась Васич подвозит его до дома. В противном случае пришлось бы 40 минут трястись в автобусе. «Слышь!» – Вась Васич сорвался на фальцет, потому что машина наехала на высокий ледяной валун. «Малец загибался!» потер лицо руками Егор. «Напрасно это сделал, потому что физиономию, научно говоря, кожные покровы лица засоднило с каким-то долгожданным чесучим удовольствием. Ты про что?» «Вызов к тетке с инфарктом!» Инфаркта не было, и даже прединфарктного состояния, как показала кардиограмма. Но пожилая женщина, к которой был вызов, восприняла это известие с недоверием. Егор к подобному привык. К тому, что подозревают в непрофессионализме, не верит очевидным данным. В коммерческом центре та же история. Приходит пациент после обследования. Анализы, на которые направил Егор, отличные, а человек хмуро насуплен. Он столько денег отвалил напрасно за обследование. Оно хорошее. Человек, как правило, женщина. Мужики лечиться не любят, а женщины обожают. Они и такие, подверженные психосоматическим недугам. Психо, понятно, а сомас от греческого тела. У нее с мужем не лады, или на работе склока, или ранние морщины злят, или новую сумочку купить не может. Вот тебе задыхаюсь, сердце давит, что-то у спины не отпускает, рези непереносимые в животе, по рукам мурашки бегают, ноги отнимаются. С точки зрения физиологии, организм у нее в порядке, работает как часы. А всех близких извела своими жалобами. Женщины, они такие. Им не хватает жалости, сочувствия, внимания. Сколько ни окажешь, все равно мало. Они сильны и здоровы, только когда обстоятельства заставляют их работать от зари до зари, до изнеможения, как в войну. Они героини. Но было бы негуманно держать их в обстановке вечного подвига. В рабском черном теле. Мы же не звери, и войны нам самим надоели. Следствие прет психосоматика. Важно. Женщины не придуриваются, не играют, может, только самую малость. Им действительно плохо, больно, и весь свет не мил. Их надо лечить. А поскольку мы не психотерапевты в плюшевых кабинетах и с астрономическими гонорарами, то будем лечить то, на что жалуется хмурая красавица. Женщины, они такие. Проще дать то, чего возжелали, чем тыкать правдой в лицо. Благо, есть много расплывчатых диагнозов и хороших препаратов, которые не навредят здоровому организму и даже помогут впрок. «А куда бы мы девались без этих теток?» — пробормотал Егор. «Медвузы закрывай! Докторов на биржу труда!» «Чего-чего?» — переспросил Вась Васич громко, чтобы Егор очнулся. «Мы про что говорили?» «Пацана везли в детскую больницу. Ты велел сжать на предельной скорости, а сам им звонил по сотовому». «Да, было». Егор, поняв, что никакой сердечной недостаточности тут и в помине нет, спокойно и размеренно говорил пожилой женщине, что при ее стенокардии возможны спонтанные реакции, молол псевдонаучную чепуху. Если бы подхватился и уехал, был бы гарантирован повторный вызов. Больные не любят, когда доктора торопятся, даже если это врачи скорой, которые в данный момент остро нужны в другом месте. Егор трындел про необходимость коррекции лекарственных средств и не мог избавиться от чувства «что-то не так». Врачи вообще суеверны, доктора скорой вдвойне. Не спокойствие, а что-то не так. Когда ты уедешь, а человек останется в собственной постели, не в больнице, забудется после седативных препаратов, которые ты ему вколол. Они, врачи скорой, в расслабленном неслужебном состоянии, за рюмкой чая признавались друг другу в том, как гнетет интуитивное подозрение в промашке, и учили новобранцев: лучше задержись, копай, рой, ищи, если на душе неспокойно. Виталька Филимонов однажды 3 часа просидел на рядовом вызове пищевого отравления. Мальчик несвежей рыбы поел. Теперь его несло изо всех дырок. Чистоплотные родители все, что нанесло, удалили, бельишко простирали. Мальчику было 18 лет. 2-метровый амбал. Кандидат в мастера спорта по боксу в тяжелом весе. Филимонов все необходимые процедуры сделал, рекомендации озвучил, но уехать не мог. Что-то было не так. От несвежей рыбы пронесло и маму с папой. Но в отличие от них, парень-боксер был уж слишком слаб, бледен, вял, хотя и пытался держать хвост пистолетом. Ох уж эти бодрячки! Хуже паникеров! Родители не могли дождаться, когда доктор удалится. А он все выспрашивал и мял живот детинушки, и выстукивал. Дождался. Парень дернулся с мученической гримасой, не смог до туалета доползти, кровавенько блеванул и надристал в штаны. И все стало ясно. Спасибо боксу. Внутреннее кровотечение, срочная госпитализация, срочнее не бывает, если успеют и сумеют коллеги-хирурги зашить, заштопать. Но это уже их печали. «Данилыч!» — в очередной раз позвал Вась Васич. «Я и говорю, что-то было не так. Потом понял боковым зрением, в смысле увидел. Молодая женщина в соседней комнате ходила взад и вперед. На руках ребенок, девочка 5-летняя. «Мальчик!» — поправил Вась Васич. «Точно, мальчик. Лежит у мамы на груди. Головка на плече в сторону вывернута. Будто девочка точно тряпочная, без скелета. И дышит. Плохо дышит. Я к ним. Спрашиваю. Давно ребенок болеет? Вызывали врача?» Говорит: «Вызывали. Диагноз ОРВИ». «Глупее и дурнее ОРВИ», — вспомнил Вась Васич одну из немногих усвоенных им истин. «Только вегетососудистая дисплазия». «Вегетососудистая дистония», — поправил Егор. «А дисплазия — это неправильное развитие тканей, органов или частей тела, последствия нарушений их формирования в процессе эмбриогенеза». «Данилыч, говори проще и громче». «Так вот», — шумно вздохнул и выдохнул Егор, — «я матери говорю, давайте мы послушаю ребенка». С умным видом вставил в уши трубки фонендоскопа и... «Вась Васич, меня заклинило с испугу, честно!» Егор нередко преувеличивал, потому что Вась Васич обожал драматические моменты врачебной практики, когда доктора, столкнувшись с моментами пограничной ситуации жизни и смерти, проявляют понятную человеческую слабость, растерянность, а потом берут волю в кулак и выказывают чудеса профессионального мастерства. Ну а тогда Егор действительно струхнул. Это был 5-й или 6-й вызов, он 2-е сутки без сна, он влил в себя ведро кофе на станции в перерывах между вызовами и в дороге из термоса Веры. Его тело требовало покоя, а мозг, накачанный кофеином, услужливо трепыхался. Он не поверил своим ушам. Он слушал и покрывался холодным потом. «Мелкопузырчатые хрипы, бронхиальное дыхание», — рассказывал Егор. «Двусторонняя пневмония, это понятно. Но еще у нее крепитация. Это скрип такой, будто пучок волос около уха растираешь или по снежку хрустящему идешь». Крепитация при пневмонии над очагом только во время вздоха. А у девочки? У мальчика. Ага, у него скребущие звуки были. И во время вздоха, и во время выдоха, значит, плерва трется, значит, обширная плевроневмония. Ёксель-моксель, выругался Вась Васич. Еще мягко сказано. Всегда выдержанный и спокойный, Егор сорвался, выдернул из ушей трубки и повернулся к матери. «Как вы могли? Ребенок запнулся, не сказал, таки умирает. В тяжелейшем состоянии. У него двустороннее отягощенное воспаление. Что вы тут ерундой занимаетесь?» Молодая женщина смотрела на него странно. Точно он с неба свалился или с люстры спрыгнул. Ее глаза распахивались, становились все больше и больше, и плечи, усталые, затекшие, она расправила, спину разогнула. «И вдруг она, Вась Васич, — продолжал Егор, — начала клеймить свекровь. Бабка со стены Кордии была ее свекровью. А муж? Присутствовал, нормальный, затюканный мужик. Женщины, ты знаешь... На линию огня между ними не становись. Точно. Женщина, возможно, впервые в жизни, потеряв контроль, кричала. Это все она, свекровь. Все внимание должно быть ей, а мы прислуга. В ответ свекровь, только что скорбно и благородно умиравшая, разразилась ответными громогласными претензиями. Их единственный мужчина пытался что-то умиротворяющее вякать, но его никто не слышал. «И тут Вера была действительно молодца», — продолжал Егор. «Второе выступление за смену на бис, так сказать, но без перцового баллончика. Уловила мой растерянный взгляд, открыла хайло, свой симпатичный ротик, и выдала им по полной. Мол, у вас ребенок с крупом умирает». «А вы разборки устроили? Креста на вас, сволочи, нет! Никакой врачебной этики на таких извергов не хватит! Ни стыда, ни совести перед Богом вы покаетесь, а перед этим несчастным ребенком будете вечно грешны!» Веру почему-то тянуло на религиозную лексику, но при этом она не скупилась на крепкие выражения. «Подействовала, на меня в том числе!» Навел на резкость и сообразил, что делать. А родные девочки, конечно, перепугались не на шутку. Дальше ты знаешь. Вась Васич не стал в очередной раз поправлять не девочка, а мальчик. Сказал о другом. «Когда невестка со свекровью или зять с тещей на ножах, дело швах». «Это точно». «Славно, что Надюшкины мама любит меня, относится как к сыну», погружаясь в заветную истому, думал Егор. «Но с другой стороны, как к сыну, это как к собственности. Продай, сделай, у нас опять кран в ванной течет. Почему ты никогда тюбик зубной пасты в стаканчик не ставишь, а на раковине оставляешь?» «По качину. Скажите спасибо, что еще помню, что у меня есть зубы, и надо их время от времени чистить». «Лучше, как моя мама с Надей. При всей любви, но на дистанции. Конечно, надо бы жить отдельно. Отдельно теща не смогла бы. Мы — смысл ее существования. Смысл смыслу рознь. Миру мир. Да чего же хочется спать? Куда бы мы без тещиной квартиры? Плюс в долг взяли, плюс ипотека. Зато сейчас 4 комнаты. И еще 10 лет расплачиваться. Теща, святая женщина, То с внучкой в одной комнате живет, то с внуком, пока кто-то из них не взъерепенится. Бабушка храпит. Своего угла у Тамары Геннадьевны нет. Зачем ей свой угол? Наличие бытового недостатка дает женщине возможность демонстрировать угнетенность и, как следствие, право на повышенное сострадание. Взять бы всех этих героинь. «Приехали, эскупап!» — толкнул его в бок Вась Васич. «Эскулап!» — по слогам произнес Егор, вываливаясь из машины. «Древнеримский бог врачебного искусства!» «Да бога мне сейчас, как муравью до луны, да и в бодром состоянии!» «Пока, спасибо!» Его квартира на третьем этаже. Славно и полезно ножками в припрыжку по ступенькам. «Извините, ножки не ходят!» Егор вызвал лифт и вошел в него вместе с соседкой с девятого этажа, которая неодобрительно посмотрела на мужчину. В 9 утра мятого и замученного, неспособного подняться по нескольким лестничным маршам. «Дама, вы правы в принципе, но не в частности». «Дама, они такие. Скорые на выводы, исходя из моральных принципов». Встречать его в прихожую вывалилось все семейство. Жена, сын и дочь, теща и родная мама, приехавшая с ним с утра пораньше. «Что бы вам всем, — думал Егор, здороваясь, раздавая дежурные поцелуи, — не заниматься полезными делами? Как хорошо и славно, когда тебя любят, нуждаются в тебе. Идеальная семья, и ты вне бог, царь и воинский начальник. Но богу, даже муравьиному, возможно, отдых не требуется, а царю и генералу после трудов положен. Тем более после трудов, измочаливших тебя до состояния дряхлой половой тряпки». «Родные», — обратился к семейству Егор, «дайте мне пару часиков поспать, и я буду полностью ваш, минуя ванную. Я сейчас рухну на постель, не раздеваясь». Жена Надя проследовала за ним в спальню. «Не раздеваясь», — говорила она подозрительно. «Это уж слишком. Снимай штаны». Егор запутался, спуская брюки, и чуть не упал. «Шатаешься. И почему ты красный? Выпил? На дежурстве». Егор любил свою жену, уважал, ценил, и далее по списку все прекрасные глаголы. Но двухсуточный запас спокойного доброжелательства он израсходовал на неадекватных пациентов и их паникующих родственников. И сейчас ему хотелось послать Надю. Пусть недалеко и культурно, но послать. Этого делать было нельзя. Равносильно броску гранаты в тихий омут. Бывало, уже проходили. Потом будут обиды, глаза полные слез, нескончаемые жалобные упреки. Ему придется извиняться, каяться, чтобы в финале услышать: «Значит, с другими ты добрый и деликатный, а со мной, со своей женой, можно вести себя гадко». «Надюша, ну, какое выпил?» — падая на кровать, бормотал Егор. «Если бы! Ни в одном глазу! Красный, потому что вызов был к бандитам!» Зачем-то приврал он. «А у нас оружие! Только перцовый баллончик у Веры. Она его пустила в ход. Я посплю и тебе расскажу, посмеешься». «Давай рубашку помогу снять», — потеплела жена и принялась раздевать его, как ребенка. «Майку чистую дать или в этой?» «Спи в этой», — позволила Надя. «Воронины машину свою продают, и недорого. Она у них почти новая, с маленьким пробегом. Может, кредит потребительский в банке взять?» Не терпелось супруге поделиться своими планами. «Пробег. Это хорошо. Надюш, потом, ладно». «Мама твоя приехала. Не говорит, зачем». «Может, мама ко мне просто приехать незачем?» — закрыв глаза, спросил Егор. Присутствие жены он воспринимал как досадную помеху. Надя — как страж, заскучавший у ворот нирваны страж. «Егору бы в нирвану, а стражу хочется языком почесать». «Пропусти меня!» — взмолился он. Наде послышалось «отпусти». «Ну, спи!» — со вздохом жена накрыла его пледом. «Хорошо-то как! Блаженство! Он бы сейчас на деревянных нарах, на голой холодной земле растянулся, а тут мягкая постель и подушка. Ему так хотелось спать, что не мог уснуть». Сегодня три вызова были к алкашам, якобы сердцем плохо. Снятие алкогольного опьянения и похмелья не входит в перечень услуг, которые оплачиваются по обязательному медицинскому страхованию. То есть для нас мимо кассы. Сотрудники скорой могут и должны развернуться и уехать. Мужиков жалко. Чего я их жалею, а не свой карман? Спать, сейчас усну. Мысли прочь. Алкоголь действует на людей по-разному. Один выпьет и любит весь белый свет, становится добрым-добрым до придурковатости. Я сам такой. Наутро стыдно вспомнить, чего наговорил и наобещал. Другой мужик под градусом начинает болтать, превращается в словоохотливого резонера, будет говорить и говорить, вещать и вещать, хоть до утра, пока не свалится, пока градус не упадет. Вась Васич молчун, а как поддаст? Стоп! С чего я вдруг о проявлениях алкогольной интоксикации? Я же спать хочу! Как миллион китайцев на строительстве Великой Стены. Китайцы? При чем здесь китайцы? Это все кофе. Надо завязывать с ним. Мозг как брага гуляет. Спокойно. Расслабляемся. Самые опасные пьяницы. Агрессивные, выпьет мужик, и кулаки в ход, нож, пистолет, подавай ему врага, сойдет и собутыльник, жена, случайный прохожий. Сколько их, буйных, таких по тюрьмам сидит? А ты не пей, если знаешь за собой, что с катушек срывает. В прежние времена, наверное, таким бойцам цены не было. Поднес ему чарку перед боем, он и пошел крушить направо и налево. Не те времена. Про времена-то при чем? Я же спать хочу. Еще есть жуиры. Выпил? Подавай бабу. Лучше чужую. Свежепознакомленную. Ну, в принципе, любую, только не свою. Виталька Филимонов как врежет спиртного, так у него выброс тестостерона. Глаз блестит, хвост сучит. Какой хвост? У людей есть хвосты? Рудиментарность ни разу не встречал. А Филимоныч жуир. Жуир, жуирович жуиров. Есть такое имя. Оно французское или абхазское? Моя Надюха вначале возмущалась, клеймила Витальку, а сейчас уже привыкла. Она славная, знает, что если мой дружок поддал, то начнет клеить бабу, невзирая на собственную жену Лизу. Бедная Лиза, это что-то из литературы. Не такая уж бедная, коли терпит Витальку. Женщины, они такие, терпят, когда им выгодно. Смешно было, когда в последний раз они у нас сидели. Филимоныч набрался, а вокруг никого из посторонних дам не имеется. Надька шепчет. Представление начинается. Не пропустите. Филимоныч к ней так и сяк, а она кокетничает. Вроде бы повелась. Хохоту было.